Ирина ахала и охала, разглядывая билет. «Первый класс! О, Джек, ты такой милый!» Ирина опять впилась в его губы. Поцелуй был страстный и долгий, и классом соответствовал авиабилету. В глазах Ирины стояли слезы счастья. В конверт была вложена еще и 100-долларовая купюра, которая вызвала новый взрыв радости и благодарности. «Можешь купить себе платье», — сказал Уилсон, — «или подарить деньги родителям». Затем он вынул из кармана коробочку с обручальным кольцом. Глаза Ирины стали еще больше, когда она увидела размеры бриллианта. Пока Уилсон надевал кольцо ей на палец, прекрасная украинка растроганно повторяла: «О, Джек! О, Джек!» На следующее утро госпожа Пулецкая погнала своих овечек в одесские катакомбы, а ниже музей партизанской славы. Сеть туннелей возникла после десятилетий добычи известняка. Некогда в них прятались и занимались черными делами контрабандисты и прочие уголовщины. Во время Второй мировой войны город был оккупирован немцами, и борцы сопротивления скрывались под землей. Подобную тактику применяли вьетнамские коммунисты. Только тем повезло иметь сеть подземных туннелей почти под всей страной, благодаря чему выжигать джунгли напалмом было почти бессмысленно. «От группы не отходить!» — приказал старшина в дамском брючном костюме. — И не пробуйте исследовать туннели самостоятельно. Ежегодно несколько человек пропадают в них безвозвратно. Правда или нет, но эта информация произвела на американцев должное впечатление. Уилсон вспомнил скаутские времена. Девочки и мальчики в темноте с фонариками. Много хихиканья и неуклюжего лапанья. Теперь были те же фонарики, хихиканья и обжимание, только во взрослом варианте. Ирина выключила свой фонарик и призывно мяла руку Уилсона. Он последовал ее примеру, наклонился к ней, они слились в поцелуй. Экскурсия как-то очень быстро перешла в пиршество любви. Группа топталась на месте почти в полной темноте. Госпожа Пулецкая гундосила что-то скучное историческое. А мужчины и женщины пользовались благоприятным случаем. Судя по пыхтению пары справа от Уилсона и Ирины, у некоторых поцелуями и тисканием дело не ограничивалось. Ирина пристанывала, целовалась она мастерски и руками шарила смело. Уилсону пришлось расстаться с последними иллюзиями насчет ее девственности или хотя бы ограниченного сексуального опыта. Ну что ж, чем сетовать, лучше радоваться качественному обслуживанию. По заверениям госпожи Пулецкой, украинские невесты были проверены на СПИД, венерические болезни, прилагались справки. Что касается их плодовитости, то на сей счет никто письменной гарантии, естественно, дать не может. Однако все девушки здоровы и, согласно медицинской истории, не имели и не имеют заболеваний, угрожающих способности рожать. Когда перевозбужденное стадо госпожи Пулецкой наконец выбрело из подземелья и мигало, привыкая к дневному свету, Уилсон вдруг сообразил, что в катакомбы их водили с умыслом. Лукавая, жирная пастушка отлично понимала, что ее овечкам не до экскурсий, пейзажей и архитектурных красот. Они будут благодарны именно за возможность узнать друг друга ближе в интимной темноте. «Какая я счастливчик!» — воскликнула Ирина, щурясь на Джека Уилсона. «Другие мужчины, другие, но ты много красивый!» Уилсон с напускным смущением замотал головой. «Нет-нет, ты настоящая звезда кино!» Ирина вся сияла. Вечером женихи и невесты общались в отдельном зальчике дешевого ресторана. Под классику Перси Следжа Ирина нахваливала танцевальные способности Уилсона. Впрочем, никто по-настоящему не танцевал. Повиснув друг на друге, все просто целовались. «Я обожаю этот песня», — прошептала Ирина. Уилсон, занятый ее шеей, в ответ только мычал. «Я хочу делать с тобой любовь», — так же тихо добавила Ирина. Он прижал ее к себе еще крепче. Это был упоительный момент, если бы не его глаза. В них забегали искры. Он опустил веки и попытался успокоиться. Ничего не получалось. От мысли, что он скоро окажется в постели с роскошной женщиной, его бросало то в жар, то в холод. Что случится после 10-летнего перерыва? Пока же происходило ужасное, стремительно накатывало почти полная слепота. Уже сейчас госпожа Пулецкая, которая из-за столика удовлетворенно наблюдала за новобранцами матримониального фронта, казалась Уилсону тонкобедрой манекенщицей. Окружающий он видел, словно в конце узкого высокого туннеля. — Ты тоже хочешь делать любовь со мной? — спросила Ирина прежним интимным шепотом. Уилсон рассеянно кивнул. — Правда? — Да-да. — Что с тобой? — полуобиженно, полуиспуганно воскликнула Ирина и отстранилась. — Ты не имеешь лица, тебе плохо. Нет-нет, все в порядке, — упрямо настаивал Уилсон, хотя голова разламывалась от боли. От злости и отчаяния его слегка поводило. «Это потому, что я говорить о любовь?» Уилсон хотел рассмеяться и солгать что-нибудь приятное. Вместо этого он сказал правду. «У меня иногда бывают внезапные приступы головной боли. Проходит быстро и на умственных способностях не сказывается. Но во время приступа я почти теряю зрение». Он торопливо повторил, — не бойся, это проходит быстро. — А, офтальмомигрень, — сказала Ирина. У Уилсона челюсть отвисла. — Правильно. — Откуда ты знаешь?